Сейчас лучше уйти на рекламу, да? Я сделал все, что мог. Я старался. Зато в город прокатились и отдохнули. Чел, отвалец, мне нам зашел транслировать в новом мире. Смотри, я в Нижней Новосибирске ничего не видел. Я 60 раз пересмотрел повтор на YouTube. Я не хочу об этом говорить.